В операции участвовал и Орден Железной Девы, а поддерживали нас силы востроинских первенцев. Однако не случилось ни эпичного космического боя, так как крейсер просто дрифтовал, так и на самих палубах мы встречали по большей части лишь гнетущую тишину. Что же задумал наш враг? Этим вопросом я задавался раз за разом, но ответов найти не мог. Однако свои руки под конец операции мы заполучили целый крейсер. Громадное военное судно, чья ценность невероятна. Враг хоть и оставил взрывчатку, но мы все обезвредили. Куда делись сами космодесантики и большая часть экипажа? Зачем они просто отдали нам свой корабль? Размышляя об этом, я вышел на капитанский мостик, соединившись с Трояном, который всегда был неподалеку и в поле моего зрения, как и я был в поле его. Кроме того, я был на постоянном ментальном контакте со всем нашим отрядом. Со всеми из них я прошел путь от скаута до получения силового доспеха, и поэтому ментальный контакт установить было куда проще. Их разумы были открыты для меня, а их чувства предельно понятны. Это выводило нашу координацию на совершенно иной уровень, что в свою очередь уже повышало эффективность в разы, если и вовсе не в десятки раз. И скоро щиты Терры пополнятся еще новыми библиариями, а также еще большим количеством братьев. Темпы обучения лишь росли. Через несколько лет наше поколение сдаст геносемя из своих прогеноидов, после этого сделает следующее поколение, и от года к году мы будем пополняться все быстрее. Да, кодекс Астартеса и его автор робот Джилл Лимон, наверное, против такого подхода, но внутри нашего ордена было согласие. Если будет возможность, то мы будем усилиться до максимума, плевав на ограничения в 1000 космодесантников для ордена, как и до того момента, пока не будет известна судьба первых 9 род, пропавших после Дня Мрака. Мы не будем их заменять, просто создадим 11-ю, 12-ю и так далее. А если это кого-то не устраивает, мы открыты к диалогу, прилетайте. Проблемы могут возникнуть разве что с лордом-инквизитором Габриэлем, но как показывает практика, инквизиторы люди не только жестокие и практичные. А после появления великого разлома нам потребуются все силы, поэтому на наши планы пока что закрывают глаза, и будут закрывать до тех пор, пока в нас будет нуждаться Терра, то есть до конца Вечной Войны. Выживших не осталось, операция закончена, доложил капитан Андрос, лично командующий нашим абордажем. Братюхе, возвращайся на мстящую сестру, жду тебя на командном мостике. Принято. И без лишних слов я тут же приступил к выполнению новой задачи, покидая свой тактический отряд. По голосу Андроса я не смог ничего понять, но вряд ли бы он стал вырывать меня из отряда без особой причины. Ведь хоть миссия и была завершена, но стоило еще проверить хранилище на предмет проклятых артефактов. А из космодесантников только я был псайкером. Однако ответ нашелся очень скоро, когда Андрос встретил меня на мостике и после сопроводил меня к священному залу. «Они не верят нам, Тюхе», — скривившись, произнес Андрос, который не просто так решил сопроводить меня. «Я знаю, можем ли мы верить им? Алисия Доминика уже предала свои клятвы, как и сестры были уличены в предательстве. Однако у меня нет оснований считать, что они предали или предадут Империум. Но также стоит понимать, что их фанатизм и вера в божественность Императора может доставить проблем. Чего ждать от встречи с Канониссой? Ей нужна помощь всех псайкеров. Мы захватили книги Сынов Злобы, а также несколько интересных артефактов. Ты поможешь ей и соберешь всю доступную информацию для Ордена». Я кивнул, после чего мы как раз подошли ко входу в священный зал. Краткий инструктаж Андрос провел, как и очертил наше текущее положение. Отношение Астартеса и Экклезиархии зачастую было натянутым. А после возвращения робота Жил Лимона, ну как бы технический культ, противоречащий имперским истинам, жить остался, и гражданской войны не случилось, потому что этот культ позволил Империуму выжить. Но как бы споры были и до этого, а теперь они будут лишь усиливаться. Потому что Астартес и уж тем более сам робот Джилл Лимон знает, что Император никакой не бог. От поколения в поколение в орденах передавались и знания, которые базировались не на вот этой религии, а на имперской истине. И порой из-за этих острых углов случались конфликты. То какой-нибудь магистр скажет что-то вроде: «Император, конечно, величайший из всех, но все же не бог», а после его обвинят в ереси и начинается. Так что Адептас Сороритас хоть и были нашими союзниками, но общий язык с ними нам будет найти куда труднее. У нас и магистра официально как бы нет, вернее, мы не знаем, жив он или нет. Капитан Андрос, в свою очередь, капитан, который управляет орденом вопреки правилам. Наш старший библиарий тоже какой-то мутный тип, Кодексом Астартес мы пользуемся как рекомендациями, происхождение своего геносемени не знаем, так еще и подход к соглашениям с Марсом во многом техноэретичный, а на самом шелесте есть непризнанные тирой святые, вроде той же Софии. В общем, список вещей, за которые нас можно обвинить в ереси, довольно большой. И хоть пока конфликта не случилось, ведь все мы люди и люди относительно вменяемые, но это до поры до времени. Сейчас случится что-нибудь и все эти проблемы резко всплывут, после чего начнется очередная гражданская война. Братюхи, едва я зашел, как тут же раздался голос Жанны. Благодарю за согласие посодействовать нашему изучению. Библиарий славится невероятной силой воли и на голову выше санкционированных псайкеров. Жанна даже повернулась ко мне и улыбнулась. Также в голосе ее не было и намека на вражду, всеми силами она хотела показать дружелюбие. И в целом у нее это получалось, но только потому, что я как псайкер мог улавливать чувства и эмоции. А если говорить о внешности, то Жанну называли железной девой не просто так. Она действительно напоминала грубые инструменты из железа. Все лицо покрывали шрамы, кожа грубая, она всегда облачена в силовой доспех, который пестрит потертостями, трещинами и следами от пулевых попаданий. Даже ее регалии будто бы обожжены. Но Жанна даже не пыталась как-то это скрыть или подправить, как и маски не носила. Она гордо демонстрировала каждый след, что оставила война на ее броне и теле. И сильнее всего выделялось ее лицо, половину которого покрывал жуткий ожог, вместо глаза у нее была аугментика, а изуродованный плазменным взрывом рот навсегда застыл в жуткой ухмылке. При попытке улыбнуться Жанна и вовсе демонстрировала скорее жуткий оскал, а в глаза ее застыл долгий век непрекращающихся сражений во имя веры. Как и ее голос, для обычного человека звучал словно рев цепного меча. Так что если бы не мои псайкерские способности, то я бы счел ее обращение как минимум за какое-то предупреждение, как максимум за угрозу. Уж больно грубой и жестокой выглядела Жанна, хоть и эти качества она по-настоящему раскрывала лишь перед лицом врага, а не в таких моментах. «Сестра Жанна», — ответил я и кивнул в знак уважения и признания, — «наш орден помнит не только врагов, но и друзей. Любой из щитов тиры молниеносно откликнутся на призыв Железной Девы, после того, как вы помогли нам, и спасли в том числе меня. Чем могу быть полезен?» Смотрел я только в лицо Жанны, не отводя взгляда. Как и в целом говорить красиво я уже умел. В третьей жизни начал учиться, за жизнь Мордрида познал основы, а теперь оставалось лишь полировать знания в стремлении догнать неуловимый идеал. Ну и обилие острых углов заставляло быть учтивым и уважительным. Тем более Орден Железной Девы помог и моему ордену, и мне. Так что душой я нигде не покривил. «Мы захватили очень интересные книги и психические артефакты», — объяснила Жанна и провела взглядом по левой стороне священного зала. Я повернулся и посмотрел на с самого начала привлекших мое внимание сестер. В Ордене Железной Девы были не только боевые сестры, как и Адепта Сороритас, хоть фактически и была военной организацией, созданная из-за учета проблем, приведших к появлению такого тирана, как Гок Ван Дир, но среди них были и те, кто ни разу не брал в руки оружие. Более того, сами ордена могли даже не иметь в своем составе ни одной сестры битвы. Воинствующие ордена были лишь частью Адепта Сороритас, чья структура развивалась на протяжении всего времени. Существовали ордены Госпитальер, куда входили хирурги, врачи и медсестры, также были ордены Диалогус, состоящие из ученых, занимающихся изучением языков и переводов святых и не только текстов, а четвертым классом являлись ордены Фамулас, где были уже дипломаты, управляющие и советники имперской знати. Так что Адепта Сороритас была крайне огромной структурой, которая сражалась сразу на всех фронтах, противостоя врагу как с оружием в руках на поле боя, так и в тылу, помогая раненым, ну и конечно же следила за знатью, не давая ей окончательно разложиться в моральном и духовном плане. Кроме того, в отличие от орденов Астартес, сестры могут спокойно переходить из одного ордена в другой. Например, если сестра битвы станет слишком старой или получит увечья, что не позволит ей сражаться дальше, она может перевестись в один из небоевых орденов. Так и Орден Железной Девы хоть и являлся боевым, но для своей миссии запросил помощи у других орденов, как и на постоянной основе имел в своем распоряжении сведущих в тех или иных сферах сестер. В этом плане сестринство было куда сплоченнее, чем Астартес. Среди их групп, окруживших те или иные книги и артефакты, я видел также и тех, кто не имел отношения к ордену, но тоже служил экклезиархии. Например, тут имелся дознаватель одного известного инквизитора, который оставил своего ученика помогать Жанне. Санкционированных псайкеров здесь было аж 7, что лучше всего говорило о мощи ордена, даже куда лучше, чем 1000 боевых сестер и военный крейсер. И пока одни просто переводили тексты, другие изучали полные злобы письмена, а также выстраивали многоступенчатую защиту вокруг проклятых артефакту, к изучению которых без меня решили не приступать. «Что можете сказать?» – спросила Жанна, остановившись как раз у одного из таких артефактов. Им был куб, который существовал сразу в нескольких измерениях, и под несколько имеется в виду более 4, потому что он явно совершал скачки во времени, то ржавея, то становясь словно новым. Также и форма его была многомерной. Описать то, как он выглядел, было невообразимо сложно, ведь человек изначально не мог воспринимать иные пространства. Даже в состоянии, казалось бы, покоя куб постоянно менялся, грани его словно текли, а уж если стоило попытаться изменить угол обзора, то началось сущее безумие, которое человеческий мозг просто отказывался воспринимать. «Тессеракт, гиперкуб», — произнес я, сразу же узнав эту фигуру. Тессерактом являлся куб, помещенный в еще один куб, и углы этих двух кубов соединены ребрами. При вращении же эта фигура будто бы ее куб внутри, вылетает в одну из граней, становясь кубом снаружи, а куб снаружи, кубом внутри. «На каждой грани что-то записано», — произнес я, озвучив уже известную мысль, «и мы узнаем, что именно». И в целом ничего невозможного в этом не было, к тому же для этой цели был собран внушительный псайкерский ресурс. Только вот слишком поздно мы поняли, что именно затеял враг, который решил не давать нам бой и просто оставил яблоко раздора, ну или скорее куб раздора. Глава 123. «Готов к погружению», — произнес я, после чего направил поток своей воли внутрь артефакта, попутно выпадая из реальности. Артефакт оказался в своем роде носителем информации, или вернее сказать, отпечатком чужой памяти. Причем защита у этого артефакта была формальная, что уже делало довольно жирный намек. Тот, кто оставил этот артефакт на корабле, явно хотел не только, чтобы мы его нашли, но и еще заглянули внутрь. И мы знали об этом, поэтому подготовились и действовали крайне осторожно, но подвох крылся куда глубже. «Где мы?» — спросила сестра Мария, что сопровождала меня на этом пути, как и воля всех других псайкеров, а также хора святых, чьи души оберегали нас. «Это шелест», — неуверенно предположил я, глядя на высокие горы. «Здесь должен быть наша крепость-монастырь, но его будто бы еще не построили. Но цвет почвы такой же и спутников столько же, цвет звезды. Это шелест, шелест, шелест, шелест». Тут же мои слова и мысли подхватили псайкер и хор, заставляя автоперья работать. В свою очередь следящая за всем Жанна напряглась, как и капитан Андрес, который еще до этого понял, к чему все идет. Однако разве он мог что-то сделать? Сыны злобы сделали свой ход, и отменить его он был не в силах. Оставалось лишь сделать все возможное, чтобы разобраться с последствиями. Я же тем временем продолжил движение по пустоши, прямо к горам, укрывая в том числе и Марию. Ей было тяжело находиться здесь, как и ее физическое тело испытывало огромный стресс. Но она шла и вместе с другими псайкерами и хором брала на себя как часть нагрузки, так и в случае проблемы готова будет отдать даже собственную душу ради достижения цели, поставленной канониссой. «Тессеракт, тессеракт, поворачивается, поворачивается», — вдруг раздался чужой шепот прямо в моем разуме. По отдельности каждый голос был слаб, но ведомый псайкером и верой они соединялись в хор, что объединял их души и давал им возможность достучаться до меня. В свою очередь, сразу же после их предупреждения мир вокруг нас начал стремительно меняться. Прошлое или будущее — мы переместились с одной грани на другую и теперь смотрели на совсем иную картину. Вся планета была охваченная черным пламенем, ландшафт изменился до неузнаваемости, а вокруг шла чудовищная битва. Бесчетное количество демонов сошлось в битве. От лицезрения даже отражения тех событий без чувств упало сразу 7 сестер, ведь в этой битве участвовали темные боги. Их сила была огромная, и даже этого отпечатка хватало для того, чтобы убить человека. Даже я почувствовал нагрузку, пусть и не столь критичную для меня, хотя здесь я чувствовал даже присутствие Дзинча, который, в отличие от других наших встреч, вовсе не покрывал себя иллюзиями, дабы упростить восприятие для меня. Во всем своем величии здесь сражались сильнейшие, внимательно следя за своими фигурами и помогая им. Демон-принцы вели их армии в бой, а сражались они втроем против одного, против темного князя, который не знал меры и всегда жаждал большего. И с тех пор голод Слоаниш ни в коем случае не уменьшился, лишь вырос и стал еще опаснее. И несмотря на, казалось бы, неравную схватку один на троих, Слоаниш выигрывала, ведь на ее стороне был тот, о ком Варп боялся даже вспоминать. Тот, кто был настолько силен, что носил титулы не принца, а короля. В ярости своей он не знал границ и сражался с армиями Кхарна в одиночку. За собой он вел полчища тварей Варпа, которые не подчинялись ни одному из четверки, служа лишь своему королю. И армии эти выжигали чуму Нургла и обращали перемены против самого Дзинча. Он был невероятно силен и когда-то претендовал на то, чтобы самому стать богом. И он бы смог бы даже свергнуть одного из богов или просто встать на один уровень с ними. Однако невероятная самоуверенность заставила его совершить столь же невероятную глупость. За одну ошибку он расплатился абсолютно всем, лишь единожды взглянув на Слоаниш в ее истинном обличии. С того же самого момента король стал ее рабом, а все, что было в его власти, стало ее игрушками. Битва эта длилась так долго и на нее уходило столь много сил, что на мгновение остальная галактика словно вздохнула. Лишь на мгновение. Тессеракт повернулся вновь, являя собой сначала великую победу, а затем трагичный конец. В одно мгновение побеждающая Слоаниш оказалась разбита, а король пал вместе со всем своим войском и генералами. Однако этого победителям было мало. Они хотели убить его, навсегда стереть, дабы лишить Слоаниш столь нечестного преимущества, которое никогда не станет принадлежать кому-то другому. Но продолжать конфликт было нельзя. Слишком много сил уже ушло на эту борьбу, как и Слоаниш явно дала понять, что подобного не простит и не забудет. А в еще одной дряни, которая будет столь сильно ненавидеть темных богов, у оставшейся тройки явно нужды не было, поэтому была заключена сделка на 10 тысяч лет, срок которой уже давно подошел к концу. Вновь повернулся Тессеракт и вмиг мы оказались у подножия гор, что обратились в прах и открыли скрытый под ними храм, чтобы так глубоко, что лишь магия позволяла ему существовать, а температура и вовсе всегда была выше 100 градусов. «Ключ, ключ, ключ», — повторял шепот, ведь в центре всего внимания находился знакомый нам ключ, которым нужно было лишь запустить древний механизм. И в этот же момент ослепительный свет озарил сначала весь зал, а затем и все внутри куба, а также каждого из присутствующих. Но сильнее всего он засиял внутри Алисии, которая от боли закричала и упала на колени, а из глаз ее хлынуло золотистое сияние. Сам бог-император дал знак и послал видение Кананиссе, которая уже через мгновение после нахлынувшего озарения поднялась. Последний ее глаз был полностью выжжен, из строя вышел и аугментированный глаз, но ее это не волновало. Не обращая даже никакого внимания на подоспевшую сестру, она молча стояла на коленях, пока вокруг нее суетились послушницы, накладывая на глаза белоснежную повязку, что стремительно пропитывалась кровью. «Я чувствую его, и он страдает. Я вижу его, и он величественен. Я слышу его, и я исполню его волю», – прошептала Алисия, медленно поднимаясь с колен. «В это же время я только покинул Тессеракт, что начал саморазрушаться. Черт, она осталась там», – выкрикнул я, понимая, что в последний момент выпустил из схватки душу Марии. Ее нужно вытащить. Но одной за другой падали на пол сестры, захлебываясь в собственной крови. Их сердца буквально взрывались, после чего легкие наполнялись кровью и она начинала хлестать из рта. Огромная сила рвалась из Тессеракта, но ослепительный свет сжигал все, включая и тех, кто служил ему, но не успел вовремя уйти из праведного пожара, в котором сгинет все, что так рвалось наружу. Желаемый бог-император уже получил, и если прорыв той силы из Тессеракта ему был неугоден, то смерть собственных слуг он не собирался тратить свою драгоценную жизнь на спасение разменного ресурса, каким он видел не только сестру Марию, но даже магистров орденов Астартес и Кананис, а также каждого из людей. «Одно мгновение, только бы одно мгновение», — сетовал я, глядя на кучи трупов вокруг меня. Большинство сестер в хоре погибли, то же касалось и пятерых псайкеров. Жертв могло бы быть куда меньше, если бы он дал чуть больше времени. Неужели это было невозможно, или же ему настолько плевать на нас? Я был готов поверить в оба варианта, что казались мне одинаково возможными. Тем временем Кананисса уже закончила собирать воедино свои мысли после его вторжения в ее разум. «Я сойду на шелест, готовьте шаттл», — произнесла она, опираясь на подставленную руку сестры, которая помогла ей подойти к капитану Андрасу, что еще не отошел от шока. «Это был он?» – неверя спросил Андрос, обращаясь к Канониссе. «Время открыть свою душу для веры, брат. Он всегда был твоим богом, пусть и никогда не просил его так называть. Что вы собираетесь сделать? Я сойду праведный хор, который услышат все. Мой навигатор поможет реализовать. Но мне понадобится помощь каждого псайкера на планете, даже самого слабого и того, кто не догадывается о крупице его силы, что искрило в душе с самого рождения. Услышат все, после появления великого разлома мы находимся в постоянном окружении врагов, сестра, и враг придет сюда раньше. Разве вы еще не поняли, это все уже не важно. Ни моя жизнь, ни ваша, ни жизнь всех на шелесте. Лорд-инквизитор должен услышать послание, что цель его миссии находится здесь, и он услышит, после чего прибудет и спасет всех, либо добьет тех, кто убьет нас раньше. Это безумие, сестра, жестко произнес капитан Андрос, не поддавшись внушению Жанны. Вы хотите подписать смертный приговор всей планете и нам только потому что... Андрос осекся на полслова, после чего уже сама Жанна продолжила фразу. Потому что так сказал он, и вы слышали его. Я не знаю, что я слышал, но знаю, что своими действиями вы лишь поможете врагу уничтожить нас быстрее. Как и сам враг уже множество раз обманывал тех, чья вера была слепой. Вы отрицаете, что случившееся чудо? Настороженно спросила Палатина, выходя из-за спины своей каноницы и кладя руку на рукоять плазменного пистолета. Сам бог-император явился к нам и указал Железной Деве путь. В этом нет никакого сомнения, и если вы идете против его воли, хватит, неожиданно жестко произнесла Жанна, осадив свою подчиненную, после чего повернула голову и словно посмотрела на капитана Андроса. «Я спущусь на шелест и расскажу о случившемся. Если не хотите мне помогать, ваше право, я понимаю. Но если попробуете мне помешать исполнить святой долг...» Фразу Жанна не закончила, после чего спокойно покинула зал в сопровождении своих сестер. Она поступила мудро, зная, что капитан Андрос даже если захочет, то помешать ей не сможет. Силы ордена малы, а религиозный шелест уже в большинстве своем отдал души вернувшимся святым. Если орден пойдет против Канониссы, к которой в видении явился сам бог-император, то народ встанет на сторону экклезиархии. Да, кто-то сохранит верность щитам Тиры, что хранили этот мир долгие века, но таких будет меньшинство. В свою очередь у меня все еще был некоторый шок, ведь я хоть и выжил, но тоже едва успел выпрыгнуть из артефакта. В свою очередь в том, что к нам снизошел сам бог-император, у меня сомнений не было. Его почерк я чувствовал, как и силу эту вряд ли может подделать даже сам Дзинч. Все шло согласно его плану. Капитан Андрос мыслил с точки зрения выгоды для Шелеста, переживая за то, что зов хора Жанны будет услышан врагом, что станет причиной уничтожения планеты. Я же мыслил с точки зрения того, что бог-император действительно бог, и поэтому ему, как и четверки, на нас насрать. У него там планы свои, а мы все сдохнем ради осуществления этих планов, о которых даже ничего не знаем и не узнаем. Но в одном мы с Андросом сходились. Действия Жанны нам не нравились, как и другим в ордене не понравится. Надо было что-то делать. Глава 124. Я лежал в психическом саркофаге, покрытом как священными письменами, так и десятками психических камней. С помощью этой приблуды в ордене закаляли волю, а также проводил углубленные проверки. В первый раз меня сюда поместили сразу же, как вскрылся мой псайкерский талант. Теперь же я проводил здесь порой целые часы в медитации и попытках понять не варп, а лишь свою душу. Это была очень полезная практика для любого библиария и псайкера, а уж для меня тем более. Все эти отпечатки душ, некоторые из них были фактически отдельными личностями, что меняли меня, а я менял их. И хоть пока что мы кое-как уживались все вместе, но это пока что. И с появлением Малора уже начали появляться сложности. С Мордридом мы были изначально крайне похожи, Юртин фактически лишился личности и не мог проявлять инициативу, остальные были просто апатично настроены ко всему происходящему. Алора же сохранилось довольно много, и хоть врага во мне он не видел, но во многом его убеждения шли вразрез с нашими. В любом случае я концентрировался и на том, чтобы понять планы богов. Игру затеяли сильнейшие игроки, и их мотивы были понятны только примерно. Слоаниш хочет вернуть своего верного слугу, но почему ее тут нет? Неужели сама не знает, где покоится ее важнейшая фигура? А император хочет не допустить возвращения опасного демона, настолько очевидно, что в это тоже не верится. Что же касается Дзинча, то о нем и вообще ничего точно сказать было нельзя. Чего добивался Альфа-легион? Где сыны злобы? Кто еще примет участие в этом безумии? Астропаты уже начали разносить свой клич, и его явно заметят все, кому не лень. И все попрутся сюда, устраивая резню, после которой камня на камне от шелеста не останется. Из-за негативных мыслей пришлось прервать медитацию, так как в нестабильном эмоциональном состоянии в этой штуке лучше было не находиться. Ведь она во многом сама раскачивала эмоции, что являлось и проверкой, и тренировкой, и также психической разгрузкой. Однако, дойдя до красной линии, я прервал погружение и вылез из саркофага, после чего направился вдоль книжных шкафов к своему рабочему столу. «Свитки слева надо проверить сегодня», — раздался голос Лохида. «И я прочитал твой отчет по скаутам. Уверен, да, обучение Герана надо прервать сейчас же. Его дар куда мощнее, чем способна удержать его воля. Он сможет стать проблемой для Ордена. Что же хорошо, импланты он еще не получил. Значит, его надо будет убрать. Думаю, можно передать его Ордену Железной Девы. Его воля мала для становления библиарием, но в качестве санкционированного псайкера он сгодится. Такие случаи происходили довольно часто. Порой Ордену приходилось не столько заниматься обучением псайкеров, сколько именно их отсеиванием. В этом случае было так же, и многие кандидаты оказались просто непригодны. К отбору подходили крайне ответственно, и как только выяснялось, что дар того или иного кандидата куда выше его воли, приходилось от него отказываться. Ведь такой кандидат, став библиарием, в один из дней поставит весь орден под угрозу. Слишком большая власть находилась в руках библиариев, слишком огромная ответственность. Так что для кого-то обучение просто заканчивалось, ведь с ним он не справлялся. Ну а остальные, в чьей воле сомнений не было, проходили дальше, к следующим этапам, которые были еще серьезнее. В свою очередь хор астропатов, усиленный хором праведников, становился все громче. Пика он достиг на третьи сутки, когда заискрили иконы в храмах. Сам бог-император был с шелестом в этот час, он помогал направлять общую волю, и несмотря на сотни жертв, все равно к хору присоединялось еще больше душ. Канонисса Жанна же уже считалась вестницей его воли, и в ней все видели никак иначе святую. Власть Ордена Железной Девы росла уже не по дням, а по часам. В то же время капитан Андрос мобилизовал все силы и готовился. Готовился разгребать будущие последствия. Дурное предчувствие было и у меня, ведь чем дольше этот хор, тем сильнее становилась моя вера в то, что ничем хорошим все это не закончится. Но мы уже не могли ничего сделать, решение приняли за нас. Итак, на четвертый день величайшая наглость была не только замечена, но и наказана. Посчитав себя неуязвимыми из-за присутствия его, хор становился все наглее, громче и яростнее. Однако ответный удар был неизбежен, а когда он случился, то равновесие было выбито из-под моих ног. В этот момент я шел по туннелю монастыря, перенося в сокровищницу один из законченных летописей, как вдруг меня пошатнуло. Вот так, без особой причины, идеальный организм космодесантника вдруг дал сбой. Все системы, казалось бы, находились в норме, но от того было еще страшнее. Я не понимал причины и поэтому не знал, что делать. А затем вопль всю галактику разразил полные мучения и боли крик. В одно мгновение умерли десятки тысяч людей в храмах, в то время как еще больше начали сходить с ума. Заработали огнеметы сестер битвы, в бой были брошены гвардейцы, а космодесант, он слышал голос архиврага, что своим криком стремился заглушить весь хор. Она вопила, и жажда ее была неумолима. Чтобы не побудила Слоранеж сделать ход, она теперь вступила в игру напрямую. Тысячи штормом начали терзать системы, бесчетное число демонов и кораблей культистов выбрали себе новую цель, а нам оставалось лишь молиться, что сигнал наш был получен кем-то еще. «Вставай, брат, нужно идти». Мы привлекли внимание того врага, которого не в силах победить. Прямо в моем погрузившемся во мрак разуме прозвучал голос Лохида. Вера, что ярко воспылала на всем шелесте, начала тухнуть и обращаться в прах под натиском ужаса и страха. А передо мной возникал один образ за другим. Меня затягивало в круговорот варпа, и хоть Лохид пытался меня удержать, но лишь сильнее становились опасные видения. Среди бесконечного банкета душ сливались в вечной оргии льстивые и прекрасные демонессы, хранительницы секретов и чемпионы Слоранеж собирались в зале, составляя жуткий богемный двор темного принца. Они перешептывались, они смеялись, но не смели закричать, ведь пока что все слушали лишь ее. Но было среди этого шепота и много насмешек, и обращены они были к тому, кто сидел на бархатном троне. Змеей он поплыл среди слуг и глядел каждому из них в глаза, а они усмехались и опускали его в пол. Они не уважали демон-принца, который слишком часто допускал ошибки и стал служить Слоаниш совсем недавно по демоническим меркам, но при всем этом почему-то пользовался ее невероятной любовью. Многие считали это незаслуженным, и тогда взметнулись клинки демон-принца, а сам он выпрямился и распахнул свои крылья. Но не слетело ни одной головы с плеч, а взглядом своим Фулгрим пронзил каждого из собравшихся. Сначала этот позор из-за возвращения Роба утожил Лимона, теперь еще это настало время доказать всей галактике и всему Варпу, чего стоят дети Императора. А уже после этого, когда никто не посмеет усомниться в могуществе демон-принца, тогда можно будет и отрезать языки наглецам, посмевших смеяться. «Я иду за вами, бойтесь и плачьте», — воскликнул Фулгрим, а голос его в моменте зазвучал наравне со Слоаниш, охватив значительный кусок галактики. Совершенство или смерть? С ее воли были спущены с поводка опаснейшие демоны и повел эту армаду сам Фениксиец, что явился в реальный мир с невероятной силой флотом. Истинные дети Императора явились в мир, и появление их началось с того, что сотни миров погрязли в распутстве, что еще сильнее усиливало крик Слоаниш. Она жаждала настолько сильно, что в конечном итоге окончательно затух весь хор, а свет Императора померк. Здесь, за великим разломом, он более не имел власти. Канонисса Жанна мертва, доложили по Ваксу. Она отдала свою душу вместе с тысячей невинных. Мертвы все псайкеры, участвовавшие в хоре. Еще из-под контроля вышел каждый второй санкционированный псайкер. Потери среди населения еще считаем, но в целом беспорядки подавлены. «Я иду за тобой», — раздался в моем голосе шепот Фулгрима, и только после этого мне удалось вырваться из чужой хватки. Семь потов сходило с меня, в последний момент каждый житель Шелеста услышал эти слова. Все думали, что именно лично к ним обращался сам демон-принц, и из-за этого страх становился еще сильнее. Однако я, взглянув на Лохида, моментально понял, что Фулгрим обращался явно не к нам, не того масштаба мы враги. «Скоро они будут здесь», — произнес Лохид, после чего без лишних слов укатился в запретную секцию. Я же полностью вернулся контроль над чувствами и тут же начал работу. Нам потребуются все священные артефакты, и надо также проверить защитные письмена, что покрывали каждый метр нашей крепости-монастыря. Совсем скоро Шелест будет проверен на прочности. На нас обратил свой взор в этот раз не какой-то хилый варбос с тремя кораблями и даже не орден, а целый легион Астартес. Это будет серьезная битва, вероятно, последняя, ведь в арсенале нашего врага наверняка будет оружие, что мгновенно уничтожит поверхность планеты. Какие-нибудь вирусные бомбы, просто выжигатель атмосферы, и как только он использует его, то начнет свою атаку. Как нам от этого защититься? Как не умереть до их прибытия от демонических вторжений? В любой момент в спину ударить могут и другие враги. Мы были одни во тьме, и никто нам не поможет, ведь даже бог-император не имел здесь власти. А значит, уповать можно было лишь на веру в собственные силы, которые смотрятся жалко на чужом фоне. Всем братьям прибыть в храм, сразу же в Ваксе раздался и приказ капитана Андроса. Планету ждет демоническое вторжение. Глава 125. Смог над Шелестом стал в разы плотнее. На полную катушку была разогнана вся промышленность, круглосуточные смены были введены магасом, а также принудительной сервитизации подвергались даже преступники, что были уличены в не особо тяжких преступлений. Не прошло и недели, как вслед за Слоаниш взвыл уже сам народ, но не из-за удовольствия, а из-за колоссальной нагрузки плановой экономики. Главнокомандующий сказал, что Шелесту нужна сотня тысяч ракет к концу месяца, значит, так и случится. «Разрастаются словно раковая опухоль», — с презрением произнес Троян, после чего с помощью закрепленного на протезированной руке огнеметом выжег тела культистов. «Мы давали эту заразу в зачатке. Благодаря своему псайкерскому дару и уже довольно большому опыту, а также доступу к ресурсам Ордена и планетарной обороны, я вывел эффективность противостояния культам на совершенно иной уровень. Очень многие умы были взбудоражены кличем темного князя, многие устали от серости Шелеста, но все это лишь оправдание, для которых я давно стал глух. Этот мир не должен пасть во власть хаоса. И все же мы уже несли серьезные потери. Демоны еще не вторглись, но одно ожидание их вторжения уже было достойным вызовом для Шелеста. Что же в таком случае случится, когда они прибудут сюда? Об этом я даже думать не хотел и просто делал свою работу. Так или иначе, война уже пришла к нам, и мы не просто готовились, Мы уже перевели весь город в военное положение. Бесчетное число лазганов, гранат и боеприпасов были переданы гражданам, чем пользовались в том числе культисты, однако это лишь неприятное последствие крайне грамотного действия. Ведь теперь, когда враг придет, в него будут стрелять из каждого угла. Также прямо сейчас совершенствовалась система жизнеобеспечения бункеров, в которые входили как очистка воздуха, так и воды. ОСК выдавались также массово, а если МАГАС справится, то на каждые 10 квартир мы выдадим еще и тяжелому спаренному стабберу. Враг думал сломить нас еще до своего вторжения, но такой легкой победы мы ему точно не дадим. Троян, сходи к Юрию, проверь, как у него обстоят дела с очисткой подземных залов. Едва мы вернулись в монастырь, я тут же отдал приказ своему другу и подчиненному. «Да, брат, схожу, но отчет составлять не стану», — спокойно ответил Троян, который в целом без каких-либо сцен принял тот факт, что командование отрядом теперь лежало на мне. Я же отправился прямиком к капитану Андросу. Мне надо было с ним обсудить ряд очень важных вопросов. Расчистка и снятие с консервации подземных уровней монастыря подходило к концу. Ее Юрий проводил уже как месяца два, начав это делать еще до появления информации о вторжении демонов. А делал это для переноса части производств под наш монастырь, где должны будут разместиться Adeptus Mechanicus. Одного своего храма им было мало, как и построить нечто столь же хорошо защищенное, как наш монастырь, они не могли. Вернее могли, но не за столь краткий срок. В свою очередь они постоянно масштабировали производство и росли как вширь, так и вглубь, готовясь к затяжной войне, несмотря на то, что по самым оптимистичным прогнозам мы продержимся едва ли месяц, а скорее всего шелест падет за неделю или даже быстрее. И с одной стороны вроде это и вызывало оптимизм у части населения, которая считала, что Adeptus Mechanicus видит возможность победить, а с другой лично я считал, что надо бы силы более точечно распределять, нет смысла строить столь далекие планы, надо сконцентрировать все ресурсы на отдельных задачах, чтобы хотя бы их успеть выполнить до вторжения. Но в этом переубедить Adeptus Mechanicus я не мог, как и спорить с ними не хотел по этому вопросу даже капитан Андрос. Они и так очень многое для нас уже сделали, продолжают делать и будут делать. И если они считают, что нужно тратить ресурсы на рост во все стороны сразу, значит это их право. А вот за что я хотел поспорить, это за рациональность свободного места под нашим монастырем. Опять отсчеты, опять саламандры, вздохнул Андрос, стоя за стратегическим столом, который являлся полной копией стола главнокомандующего. К слову, технически главнокомандующий еще не был выбран. Более того, когда к нам вторглись орки, то командование взял на себя выдающийся генерал планетарной обороны, мудрый стратегос. Да, к Андросу все тоже прислушивались, власть его была вне сомнения огромной, но все же Андрос куда лучше понимал, как управлять именно Астартес, а в свою очередь гвардия понимала, как управлять гвардией. Это очевидно, но порой некоторые Астартес об этом забывают. Но лично Андрос не забывал, поэтому скорее всего командная ставка и не сильно изменится. Просто туда пригласят кого-то с мстящей сестры, ведь значительная часть наших сил заключается в Ордене Железной Девы, которая хоть и лишилась канониссы, но быстро нашла себе нового лидера. Жанна будто давно предвидела свою смерть и подготовила замену. «Да, саламандры», — кивнул я, в очередной раз стараясь пропихнуть свою идею. Андрос тяжело вздохнул. Ему еще нужно было решить столько вопросов к следующему совету, а его еще и я дергаю. И ведь отказать он мне не мог, ведь понимал, что без нужды я его бы дергать не стал. Правда, читая мой отчет, он сомневался в этом все сильнее. Пора ответить прямо на вопрос, для чего Бог Император создал Астартес. Потому что наши союзники, кажется, выдумали себе слишком много лишнего. Откуда нам знать, о чем он думал, когда создавал нас, тюхи? Тяжело вздохнул Андрос, который тоже не верил в победу. В нее вообще никто уже не верил. Все мы можем лишь предполагать. Предполагать можем мы, но вы должны принять решение. С вами спорить они не посмеют. Последнее, что нам нужно, это еще один внутренний конфликт перед вторжением демонов. В этом и проблема вставшего вопроса, произнес я и взглянул на уставшего капитана. Не завидую вам. Если чем-то могу помочь, то только скажите. Андрос только и усмехнулся. Adeptus Mechanicus давил на него и требовал разместить военные производства в глубинах храма. Я в очередной раз раскопал в летописи то, о чем было неудобно вспоминать большинство ныне сражающимся за Империум. То, что важна вовсе не победа, а то ради чего их совершают. В центре имперской истины стоял человек. Какой смысл в этих военных производствах, если от шелеста останется пепелище? Разве будет какой-то смысл в нашей победе, если ценой тому станут тех, кого мы должны были защищать? А ведь именно для этого создавались легионы Астартес. Императору не нужна была вечная война, ему не нужны были военные победы, ему нужно было в первую очередь обезопасить человечество. Именно это теми или иными способами делали Астартес, даже самые жестокие, над которыми в конечном итоге Империум потерял контроль. Это было их право, право изменить свою судьбу и превратиться из служителей человечеству в тех, кто будет сражаться вечно. Они решили, что были созданы лишь для войны и создали для себя вечную войну. Но наш орден будет решать за себя сам, а капитану Андросу надо дать ответ на этот вопрос не словом, а делом. Мы будем сражаться в любом случае, но будем сражаться лишь ради сражения или ради сохранения хоть какого-то будущего. У Шелеста решение, конечно, тяжелое, особенно когда в победу никто не верит и все хотят лишь как можно сильнее навредить врагу перед трагичным поражением. «Капитан, брат Еремас идет к вам, у него что-то очень срочное», в воксе Андроса раздался голос, и из-за снятого шлема голос был услышан и мной. «Более не смею вас отвлекать», произнес я и развернулся. Двери открылись, и внутрь кабинета зашел брат Еремас, с которым я поравнялся в шаге до самой двери. Как вдруг меня словно пробило током. Странная сила прошла вдоль позвоночника, и я замер. Сразу же мое напряжение было замечено двумя телохранителями, что дежурили в кабинете Андроса круглые сутки, но, как и я, они еще не понимали, что происходит. А затем с резким лязгом дверь захлопнулась и заискрила. В свою очередь Еремас вскинул свой болтер и точной очередью убил первого телохранителя. Я попытался среагировать, сорвал с магнитного держателя силовой гладиус, но в тот же момент Еремас вдруг использовал телекинез. «Псайкер», раздалось щебетание птички. Но я уже впечатался в стену, да с такой силой, что затрещала моя силовая броня. Я же пожалел, что из уважения к Андросу снял шлем. Из ноздрей моей хлынула кровь. Черепушка готова была взорваться от такой мощи. За считанные секунды брат Еремас опустошил почти весь магазин. Телохранители были мертвы. Первый получил болт в голову. Второй упал без чувств и впал в анабиоз. Но Еремас дал контрольный выстрел тому в голову и направился к Андросу. Капитан успел уклониться благодаря невероятному опыту, но его раны тоже были критическими, кроме того удар воли вырубил его. Убийце оставалось лишь обойти стратегический стол и дать еще один контрольный выстрел в голову, пока остальные братья снаружи сражались с вышедшей из-под контроля системой безопасности, что заблокировало двери и направило против них турели. Я пытался превозмочь, но, видимо, еще не настолько проникся духом космодесанта, потому что даже болт пистолета не смог снять с пояса. Содрогаясь в судорогах, я пытался встать, но лишь еще больше крови выплевывал из-за взорвавшихся легких. Еремас не просто оказался псайкером, он оказался даже сильнее меня, а у меня так-то был психический капюшон, и сила моя была больше, чем у Лохида и любого в ордене. Не то чтобы в нашем ордене в целом были могущественные псайкеры, но этот сукин сын скрыл свой дар. Ах, да, Альфа, попытался произнести я и деактивировал болт-пистолет, после чего начал поднимать его. В этот момент спустя столько лет дали результат гипнотренировки. Их проводили с каждым космодесантником, чтобы организм с помощью мозга смог начать управлять имплантами. Управление это шло бессознательно, равно так же, как у обычного человека шло сердцебиение и дыхание. Однако в перспективе были шансы взять под точечный контроль свое тело, буквально получить власть даже над метаболизмом. Подсознательное могло стать абсолютно сознательным. Не каждый космодесантник мог продемонстрировать какой-то выдающийся результат, но в перспективе можно было открыть невиданный потенциал. И в этот момент я словно пробил какую-то незримую преграду. Ресурсы, которые направлялись на спасение организма, были переброшены на одно простое действие. Взять сраный болт-пистолет, поднять и выстрелить в затылок Еремаса. «Жалкое зрелище, я ожидал от тебя большего», тем временем произнес Еремас, остановившись перед столом, с противоположной Андросу стороне. Просто остановился, пока моя рука медленно продолжала подниматься и неистово дрожать. Долгие полторы секунды ушли на этот мой маневр, прежде чем случился выстрел. И попал я только потому, что Еремас решил вдруг встать, а также почему-то меня не добил, как это сделал с двумя другими телохранителями. После чего я тут же отрубился, так и не успев понять, к кому обращался убийца. Глава 126. «Какой он красивый!» — щебетала птичка, перелетая с одной веточки на другую, но каждый раз шар света становился все дальше от нее. Я же продолжал сидеть на тихой поляне, окруженной удивительно красивыми цветами. Здесь было так спокойно и тихо, что при попадании сюда я даже удивился, как такое чудное место могло сохраниться в моей душе. Сам я такого никогда не видел, вернее наверняка видел, просто в тот момент не смог это воспринять и понять, просто проходил мимо, как и большинство других, из-за чего упустил нечто действительно важное. Таким же был и Мордрит, который превратил свой уголок в дворянские хоромы, где все прямо стенало из-за его многочисленных комплексов неполноценности. Красивые наряды, лучшие девушки, богатство, власть и статус – всем этим окружал себя человек, который не смог реализовать собственных желаний, и те очень быстро стали неутолимыми потребностями. Только каким-то невероятным чудом он не пал еще ниже, возможно, дело в его силе воли. Ну или просто Хаос не так упорно пытался склонить его, хотя если углубиться в детали, тогда Дзинч все же забрал даже его душу, что сама открылась нараспашку перед архитектором судеб. Юртин тоже имел свой уголок, но ничего интересного там не было, лишь бескрайние серые поля, усыпанные воронками, что были полны боли, вины и отчаяния. И даже за горизонтом в его обители не было видно ни намека на лучшие времена. Он стоял там столько, сколько было нужно, пока не поступал приказ или же пока мне не нужно было полностью убить в себе всякие эмоции и чувства. Тогда он выходил, и все разрушалось под его покрытым пеплом сапогом. Алор же хоть и имел довольно большую власть, но умещал ее в одной часовне. Каждый раз, когда я хотел с ним связаться, он стоял на коленях и предавался молитвам, в которых стремился найти ответы. Он не был религиозным, но был глубоко верующим человеком, для которого император был, может, и не богом в типичном понимании, но ответом на любой вопрос, наставником и покровителем, возможно, даже другом. Про последнее я точно сказать не мог, но тот образ, что представлял себе Алор, мог заменить собой все. Лекс же своего пристанища не имел, зачастую он бродил то там, то здесь, посещал мои воспоминания и чужие, но любил заскакивать к Мордриду, где всегда было много алкоголя и, что уж греха таить, даже варбдастов. Что еще нужно наемнику? Девушки, веселая беседа, да возможность пострелять в кого-нибудь. А остальное уже как-нибудь само собой решится или образуется, ведь над своей жизнью никто не властен. Ну или по крайней мере Лекс так считал, а Мордрид с ним хоть и не хотел соглашаться, но в конечном итоге вся жизнь Мордрида доказывала это куда лучше, чем жизнь того же Ликса. И какого же было мое удивление, когда я нашел на одном из спиральных витков собственной души этот лук. У него не было никакого смысла, предназначения или цель, он просто был здесь и существовал, заполняя пустоту. О нем ничего не знал ни Мордрид, ни Алор, ни Лекс, ни Юртин, что уж там, даже я о его существовании узнал только сейчас, пока мое физическое тело откачивало потекарий. «Я тоже не знаю», — воскликнула птичка, продолжая гоняться за шаром света. «Но если поймаю, то узнаю, или нет, не знаю». И шар света был странным. Сначала я подумал, что это отголосок воли бога императора, который следит за мной, но всматриваясь в него, я все сильнее убеждался в том, что он не имеет ничего общего с тем светом, с которым я столкнулся перед этой жизнью и который направил меня в это тело, а также помогал не сдохнуть раньше времени. Может, опять Дзинч что-то затевает? Или это Слоаниш? Свет ее уродливого совершенства часто путают с ликом императора, криков усмехнувшись, произнес Мордрид, вставая рядом со мной и своими шагами расплескивая грязь по удивительно чистой зеленой траве. Может, пожал я плечами, после чего кивнул под ноги Мордрида. Кажется, этому месту ты не нравишься. Я много кому не нравлюсь, потерпит. Тем более я тут ненадолго. Просто докладываю, что провел разведку, так сказать. Ничего опасного, место ведет себя абсолютно пассивно и я бы даже сказал аморфно. Оно двигается только в сторону абсолютной пустоты, а если в ее видимости есть занятое место, то оно даже не пытается занять пустующую буферную зону. На враждебные действия тоже не реагирует, опасности в данный момент не представляет. Юртин плюнет разок, все сгорит дотла. Так что решай, что делать. А разве что-то делать нужно? Тебе ли не знать, как порой хочется пропустить ход? В Блиц-регициде я все равно лучше. Ненадолго. Ты, к сожалению, не способен на серьезные изменения. Может, из-за того, что ты отпечаток или же просто по жизни такой. Ага, это мы еще посмотрим. После этого Мордрид ушел, а я еще некоторое время посидел на лугу и понаблюдал за птичкой и шаром света, а еще за безымянной тенью, что просто бродила то там, то здесь. Она была еще слабее Ликса, так что тоже не имела собственного пристанища. Но к другим она если и заходила, то стараясь быть максимально тихой, незаметной, всегда была где-то в углу. А если проявлялась хоть какая-либо эмоция, то она тут же старалась спрятаться или уходила в другое место, более спокойно. Но кажется, теперь на этом лугу ей будет попроще. Порой меня посещала мысль, что может быть уничтожение станет лучше подобного существования, но я и раньше был в этом не уверен, в плане это разве не будет убийством. Да, технически тот солдат уже мертв, а это даже по меркам отпечатков какое-то случайное пятно. Но оно мыслит, пусть и очень ограничено. Оно чувствует, пусть и не столь ярко, как Мордрит. И этому отпечатку страшно уходить, ведь он, как и я, не знает, что там дальше. Ну и раз он, как и лук, мне не мешает, то пусть бродит то тут, то там. Моя душа и так уже превратилась в проходной двор. Ладно, пора, протяну я и хлопнул себя по коленям, после чего поднялся и вырвался в физический мир. Тут же начал пытаться помочь организму, используя свой потенциал по управлению физиологическими процессами. Но в целом моя помощь не была нужна. Апотекарий уже сделал все необходимое, а по трубкам текли лекарства, которые давали моему телу избыточное количество ресурса для восстановления. «Ты бываешь у меня чаще других, Тюхи», – произнес апотекарий, заметив, что я вернулся в тело. «Повысить дозу болеутоляющего? Нет, не надо. Без него организм справится с проблемами быстрее, да и боль не такая сильная», – ответил я, хотя боль была даже по меркам чувствительности космодесантника серьезной, просто ко всему со временем привыкаешь. Но и организм зато тупить не будет из-за болеутоляющего. Операция продлилась еще 3 часа, после чего меня поставили на ноги. Да уж, Еремас, или вернее тот, кто скрывался под его личиной, изрядно так меня приложил. «Как там капитан Андрос? Благодаря тебе живой, уже в строю, хотя я рекомендовал ему остаться здесь. Но он капитан, а у нас демоническое вторжение на носу». Лохит снова почувствовал смех темных богов. «Они уже близко. Летят в варпе прямо к нам и кричат об этом. Скоро их первые корабли прибудут сюда и устроят террор. Ну или они решат разобраться с нами за один удар. Я, если честно, не возьмусь предсказывать таким моментов. Это работа стратегасов, а я апотекарий. Моя задача сказать тебе, что тебе не следует считать себя бессмертным. Будь осторожнее». «Куда уж осторожнее, брат. Просто то корабль орков на голову падает, то демон норовят башку откусить. А теперь вот еще и псайкеры из Альфа-Легиона норовят голову взорваться изнутри», — произнес я и горько усмехнулся. «Храни тебя, император, и тебя, брат». После чего я встал и тут же направился к капитану Андросу, который вызвал меня к себе. Нашел я его в крайне яростном расположении духа. Наш хладнокровный лидер пребывал в праведном гневе и взглядом своим разрезал стратегическую карту, стоя в окружении других братьев. Все были при оружии, первым делом Андрос собрал их тут, поступив импульсивно. Но теперь он хотя бы был уверен, что никто из них не хочет его убить, ведь если бы среди них был альфа-легионер с такой задачей, то уже бы выполнил свой план. Впрочем, существовала еще вероятность, что альфа-легионер имел другую задачу и вообще, может, это был диверсант детей императора. В любом случае, все это уже окончательно запутало капитана Андроса, который вместо того, чтобы спрятаться, наоборот стал действовать еще открытие, всеми своими действиями показывая собственную уверенность в том, что среди щитов Терры больше нет предателей и что доверяет он каждому. Это позволило справиться с шоком от того, что Еремас оказался предателем и не дало разрушиться узам братства. И даже если за это мы расплатимся позже, это все равно и правильное решение, хотя бы потому, что мы сохранили свою боеспособность на высоком уровне, благодаря этому доверию, а значит, дадим хоть какой-то бой не очень спешащему к нам врагу. «Что же, Тюхи, тебе я уж точно могу доверять», – произнес Андрос, который выглядел болезненным, но в целом стоял на ногах и не демонстрировал какой-либо явной слабости, как и должно капитану Астартес. «Повезло нам, в этом не было везения», – ответил я, чем удивил некоторых братьев, что все еще считали меня и всех скаутов недостаточно зрелыми для таких важных советов. «Что же, в навыках везения действительно нет, я не об этом». «А о чем же? Альфа-легион не старался навредить нам. Как это понимать?» Тут же рыкнул Лохит, который хоть и недолюбливал Андроса и до этого с интересом наблюдал за развитием нашего диалога, но услыхав подобное тут же чуть ли не взбеленился, аж вена на лбу вздулась и психическая аура стала еще плотнее. Тюхе, объяснись, куда большую сдержанность проявил сам Андрос, хоть и изрядно напрягся, как и все услыхавшие меня. Альфа-легион не старался навредить нам, повторил я, после чего использовал кагитатор стратегического стола и начал выводить информацию по всем нашим операциям. Первое появление, культисты что-то рыли, копали себе помещение, проводили обряды, они уже глубоко проникли, и тут я их чудом нашел. Затем мы начали чистки. После наш центральный компьютер оказался зараженный мусорным кодом, но как мы об этом узнали? Да только после вскрытия ереси аграрных дворян, что вдруг резко и неожиданно решили спалиться, пустившись в адскую пляску безумия. Совпадение, а затем тюрьма, где альфа-легионер выступил против сынов злобы. Хочешь сказать, что они на нашей стороне? Нет, они служат лишь своим целям, что нам непонятны. Однако в данном случае их действия стали причиной нашего усилия. Вдумайтесь, даже на той диверсии на фабрике он мог нас взорвать в любой момент, но этого сделано не было. В какой-то момент они даже смогли спровоцировать использование востроенцами ядерного оружия. Да черт подери, с таким уровнем проникновения они могли уничтожить весь Шелест в любой момент. Но по чуть-чуть вели нас, а мы вскрывали то культы, то мусорный код, а недавно благодаря им заполучили важнейший артефакт сынов злобы. А мое убийство, он дал два контрольных двум телохранителям, а после остановился перед столом, чтобы сказать пару слов. А так поступит либо дурак, либо тот, кто не хотел добивать меня и тебя, Андрос. Ему выгодно, чтобы мы оба были живы. Тогда в чем смысл покушения? В том, чтобы ты доверял мне еще сильнее. Другого объяснения я не вижу. Ха, то есть ты говоришь, что твое присутствие здесь выгодно архиврагу, и что через тебя он пытается воздействовать на меня? Да, а дело должно быть в тех решениях, что я продвигал. Значит, мне нужно от них отказаться? Усмехнувшись, спросил Андрос, который уже совсем переставал контролировать ситуацию и окончательно запутался в стратегических планах наших врагов. Или же Альфа-легион предсказал, что именно так мы подумаем, добавил Лохит, гнев которого сменился откровенным непониманием и даже легким страхом, ведь уверенность стремительно ускользала от каждого нас. Руками Андрос впился в край стратегического стола, от лихорадочного потока мыслей у него даже пошел пот, а глаза наполнились чем-то, что напоминало взгляд сумасшедшего. Еще более пугающим он стал, когда издал тихий прерывистый смех, словно бы не мог совладать со своими противоречивыми эмоциями, что смешались в нем. Даже гормональный сигнализатор вдруг засветился, давая понять всем, что в кровь раненого Андроса были вспрыснуты новые дозы лекарств и гормонов. Но скорее все дело было не столько в ранах, сколько именно в эмоциональном состоянии, что дало слабину на фоне всего случившегося. «Впекло все», — произнес Андрос, после чего резко отпустил стол и выпрямился. «Подземные помещения будут переданы мирному населению. Все, кто не способен держать оружие, будут прятаться здесь. Они и есть человечество, ради которого мы сражаемся. В приоритете — дети, в том числе еще нерожденные. Старикам, которым не хватит места, дайте две гранаты. Для врага и для себя. Можно предложить им сервитизацию», тут же предложил находящийся среди нас ученик Магаса. «Ах да, Адептус Механикус», — вновь усмехнулся Андрос, и на острие его мысли в том числе шел и я с другими братьями, что уже положили пальцы на курки болтеров, а также отошли за спину техножреца. «Раз Альфа-легион нам помогал и вел нас, а оба решения по вопросу Тюхи могут служить их целям, то содержание невинных мы усиливаем до строжайшего уровня и готовимся к тому, что мы впускаем в свои убежища демонов под обликом детей. А в отношении Адептус Механикус отныне будут проведена углубленная проверка из-за опасения предательства. Основание, ваше желание забрать спасение у тех, кого мы поклялись защищать, а также странный стратегический план по игре в долгую, что с учетом новых сведений считается мной уже не сомнительным, а вредительским. Также мне интересно, что именно за изучение вы проводите там с нашими датаблоками от центрального компьютера и сколько боевых сервиторов вы собрали на самом деле.